Судебный зал был построен в модном в начале 70-х годов стиле, грубоватом, с элементами уюта. Светлые деревянные панели, сглаженные углы, кресла. Он смахивал, пожалуй, на репетиционный зал театра или концертный зал для духовых квинтетов. Одно мешало — освещение. Тоскливое сочетание неоновых полос с затененными нижними лампами. При этом освещение ничто не выделялось, не подчеркивалось. Все было ровным, демократичным, беспристрастным. Петканова отвели в отсек для подсудимых. Он несколько минут не садился. Оглядел два ряда столов для представителей сторон, маленькую галерею для публики, возвышение, где предстояло появиться председателю суда и двум судьям. Он внимательно изучил охранников, судебных приставов, телекамеры, толпу журналистов. Журналистов набилось так много, что некоторые просочились в ложу для присяжных и, оказавшись там, внезапно смутились, раскрыли пустые блокноты и листали их с задумчивым видом. Но вот бывший президент опустился на маленький жесткий стул, который подобрали специально для него. Чуть позади него и постоянно в поле зрения, когда камера показывала Пектанова, стоял дежурный полицейский офицер. Эта мизансцена была задумана прокуратурой, особенно настаивавшей на том, чтобы офицером была женщина. Армейскому конвою приказано было держаться от камеры как можно дальше. Вот видите, это самое обычное судебное слушание. Взгляните, перед вами не чудовище, которого вы так боялись, а просто старый человек, и охраняет его женщина. Вошли судьи. Трое пожилых мужчин в темных костюмах, белых рубашках, черных галстуках. Председателя можно было узнать по широкой черной мантии. Заседание объявили открытым. Генеральному прокурору предложили огласить обвинительное заключение. Петр Салинский поднялся и взглянул на Петканова, ожидая, что он встанет тоже. Но бывший президент остался в прежнем положении. Он сидел, слегка склонив голову на бок. Этакая важная персона, удобно расположившаяся в ложе и ожидающая поднятия занавеса. Надзирательница наклонилась к нему, что-то зашептала, но он сделал вид, что не слышит. Салинский не стал обращать внимания на это демонстративное упрямство. Он спокойно, буднично приступил к делу. Прежде всего, он постарался незаметно для присутствующих набрать в легкие побольше воздуха. Контроль над дыханием, этому его обучили, краеугольный камень в судебных процессах. Только спортсмены, оперные певцы и юристы знают всю важность правильного дыхания. «Врежь ему, Салинский, нападай под зад! Тсс! Стоя, Петканов! Перед Верховным судом народа вы обвиняетесь в следующих преступлениях. Первое. Мошенничество с использованием поддельных документов по статье 127, часть 3 Уголовного кодекса. Второе. Злоупотребление властью в качестве должностного лица по статье 212, часть 4. Третье. Массовое убийство, геноцид, развал государства, недобросовестное управление по статье 332, часть 8 Уголовного кодекса. Недобросовестное управление. Лагерями плохо управлял, людей пытать не умел как надо. Дерьмо, дерьмо. Признаете ли вы себя виновным? Петканов продолжал сидеть в той же позе, только на лице возникла слабая улыбка. Надзирательница снова наклонилась к нему, но он остановил ее, предостерегающе подняв палец. Салинский повернулся к председателю, и тот пришел ему на помощь. «Подсудимый ответит на все вопросы. Вы признаете себя виновным?» Петканов еще выше вскинул голову, демонстрируя такое же безмолвное презрение к судейской скамье. Председатель обратил вопрошающий взгляд в сторону защиты. Государственный адвокат Миланова, строгая брюнетка средних лет, была уже на ногах и, встретившись взглядом с председателем, проговорила: «Защита не уполномочена входить с какими-либо заявлениями». Короткое совещание судей, и председатель объявил решение. Согласно статье 455, молчание подсудимого истолковывается судом как отказ от признания вины. Прошу продолжать. Салинский начал снова. «Вы, стоя, Петканов». Бывший президент, казалось, некоторое время вникал в смысл вопроса, потом с негромким покашливанием, словно давая понять, что последующее движение он делает по собственной воле, встал, но говорить он как будто не собирался. И генеральный прокурор повторил: «Вы, стоя, Петканов». Подсудимый не обратил внимания на человека в блестящем итальянском костюме и повернулся к председателю. «Я хочу сделать предварительное заявление. Сначала ответьте на вопрос генерального прокурора». Верный продолжатель взглянул, наконец, на Салинского, словно впервые его заметил и ждет, чтобы он, как школьник, повторил вопрос. «Вы, стоя, Петканов, вы знаете, кто я. Я боролся вместе с вашим отцом против фашизма. Я послал вас в Италию купить этот костюм. Я утвердил ваше назначение профессором. Вам прекрасно известно, кто я. Я хочу сделать заявление». «Только коротко», — отозвался председатель суда. Петканов кивнул, принимая в то же время, как бы игнорируя его указания. Он оглядел судейский зал, будто только сейчас понял, где находится. Поправил очки и, положив кулаки на барьер, осведомился тоном человека, привыкшего к лучшей организации мероприятий. «Какая камера работает на меня?» «Вот дерьмо! Только послушайте этого ублюдка! Не купишь нас на это, стоя! Больше не купишь!» «Хоть бы он загнулся у нас на глазах, прямо по телевидению!» «Заткнись, Атанас! Еще накаркаешь! Изложите ваше заявление!» Петканов снова кивнул, скорее отвечая самому себе, чем подчиняясь приглашению председателя. «Я не признаю полномочий этого суда. Он не имеет права вести мое дело. Меня незаконно арестовали, незаконно заключили в тюрьму, незаконно допрашивали, и теперь я нахожусь перед незаконно учрежденным судом. Тем не менее...» Здесь он позволил себе паузу и усмехнулся, понимая, что этим своим «тем не менее» он вовремя воспрепятствовал вмешательству судейской скамьи. «И тем не менее...» Я отвечу на ваши вопросы при условии, что они будут иметь отношение к делу». И снова пауза, в течение которой генеральный прокурор не мог понять, закончено ли уже на этом заявление. «Я отвечу на ваши вопросы по очень простой причине. Я уже бывал здесь раньше. Не в этом зале, но бывал. Было это почти полвека назад, задолго до того, как я встал у штурвала нашего государства. Вместе с другими товарищами я участвовал в организации антифашистской борьбы в Вельпене. Мы выступили в защиту брошенных за решетку железнодорожных рабочих. Это была мирная демократическая демонстрация. Однако буржуазно-помещичья полиция, конечно же, набросилась на нас. Меня избили, моих товарищей тоже. В тюрьме мы много спорили о том, как нам действовать дальше. Некоторые товарищи утверждали, что мы должны отказаться от дачи показаний в суде, потому что нас незаконно арестовали. незаконно заключили в тюрьму, а доказательства против нас сфабрикованы полицией. Но я их убедил, что гораздо важнее предостеречь народ от опасности надвигающегося фашизма, о том, что империалистические державы готовятся развязать войну. И мы выступили в суде. Как вам известно, нас приговорили к каторжным работам за защиту интересов пролетариата. И сегодня, — продолжал Петканов, — я смотрю на этот суд, и я не удивлен. Я уже был перед таким судом. Вот почему сейчас, как и тогда, я отвечу на ваши вопросы при условии, что они будут иметь отношение к делу. Вы, стоя, Петканов, генеральный прокурор повторил вопрос нарочито усталым голосом, словно показывая, что не по собственной вине ему приходится по 4 раза спрашивать одно и то же. «Да, мы, кажется, уже установили это». «Тогда, коль скоро вы стоя, Петканов, вы должны знать, что 21 октября 1935 года суд в Вельпене обвинил вас в преднамеренной порче собственности, в краже железнодорожного рельса и в преступном нападении при помощи упомянутого украденного вами орудия на сотрудника государственной полиции». Когда камера вернулась к Петканову, Атанас глубоко затянулся и выпустил весь дым сквозь сложенные трубочкой губы. Дым затуманил экран и закрыл на время лицо Петканова. «Это лучше, чем плевать ему в рожу», — подумал Атанас. «Я плюнул тебе в рожу дымом». Петр Салинский не был в числе первых кандидатов на пост генерального прокурора. Академическая деятельность профессора лишь отчасти соприкасалась с уголовным правом. Но уже после первого собеседования он понял, что дела его обстоят хорошо. Одни более квалифицированные, чем он, кандидаты тут же принимались играть в политику и ставили предварительные условия. Другие, посоветовавшись с семьей, вдруг вспоминали о ранее взятых на себя обязательствах. Салинский же не скрывал своего желания занять эту должность. У него были свои идеи по поводу того, как строить обвинения. Он откровенно объяснил, что проведенные им в партии годы дают ему преимущество. Ему будет легче опутать Пектанова. «Рыбак рыбака видит издалека», — сказал он министру. И тот рассмеялся. В этом сухощавом, с беспокойным взглядом профессоре он чувствовал напористость и прагматизм, по мнению министра, необходимые генеральному прокурору. Самого Салинского назначение не очень удивило. Сейчас, когда он оглядывался на свою жизнь, она представлялась ему состоящей из долгих периодов осторожной осмотрительности, сменявшихся взрывами решительности, отчаянной дерзости, когда ему удавалось все, что он намечал. Он был примерным ребенком, прилежным студентом, слушался родителей и был настолько послушным сыном, что когда ему исполнилось 20 лет, он был помолвлен с Павлиной, дочерью их соседей. Он бросил ее через 3 месяца ради Марии и с таким яростным пылом настаивал на немедленной свадьбе, что родители стали встревоженно приглядываться к талии девушки и были весьма озадачены, когда ближайшие месяцы не подтвердили их подозрений. А потом он много лет был добросовестным партийцем и верным супругом. Или верным партийцем и добросовестным супругом. Временами обе эти обязанности путались у него в голове. И вдруг однажды вечером он объявил, что вступил в партию зеленых. Еще в то время Мария яростно подчеркивала это, когда там было не так уж много ученых-правоведов, женатых на дочерях героев-антифашистов. Мало того, Петр не просто тайком побывал на нескольких митингах. Он отослал свой партийный билет вместе с откровенно вызывающим письмом. Несколькими годами раньше, после такого послания, в их двери непременно бы постучали в неурочный час люди в черных кожаных пальто. И теперь, по мнению жены, он снова тешил свое тщеславие. Коллеги же расценивали его назначение как завидный этап карьеры, обнаруживший, кстати, в замкнутом, учтиво суховатом профессоре тщательно скрываемую звездную болезнь. Но рассуждавшие так видели лишь внешнюю сторону его жизни и легкомысленно считали, что и по натуре он такой же управляемый и спокойный. А в действительности его постоянно бросало от одной тревоги в другую, и внезапные приступы решительности помогали ему успокоить внутреннее раздражение и тревожность. Если народы иногда могут вести себя как отдельная личность, то он был личностью, ведущей себя как народ. Десятилетиями терпеливо сносил рабство, потом вдруг устраивал мятеж и страстно жаждал свежей риторики, которая поможет ему обрести новый образ. Согласившись обвинять бывшего главу государства, Салинский выбрал самую зрелищную форму самоутверждения. В глазах газетных обозревателей и телекомментаторов он символизировал новый порядок в борьбе со старым, будущее, восставшее против прошлого, добродетель, изобличающую порок. В своих выступлениях на радио, по телевидению, в газетах он привычно взывал к национальному сознанию, к нравственному долгу. Говорил о своем намерении вырвать правду из пасти лжи. Однако где-то в глубине, на заднем плане, таились чувства, в которых ему не хотелось разобраться получше. Тут было и стремление к чистоплотности, не символической, а личной, и мысль о том, что отец его при смерти, и горячее стремление ощутить себя по-настоящему сильным, чего ему пока никак не удавалось. Сама должность генерального прокурора была утверждена лишь после долгих публичных дебатов. Не лучше ли для страны оставить прошлое в прошлом и сосредоточиться на перестройке? Это было бы к тому же благоразумней, ведь никто не может утверждать, что во всех бедах виноват один Петканов. А вина номенклатуры, партии, тайной полиции, милиции, осведомителей, судей, военных? Уж если судить, говорили некоторые, то по всем правилам судить всех, а не наказывать кого-то выборочно или вообще всю вину взваливать на одного человека. Это явная несправедливость. Но в этом случае чем отличается справедливость по всем правилам от самого обыкновенного мщения? Некоторые настаивали на том, что они называли нравственным судом. Но что это такое? Никто точно себе не представлял. Мировая история не знала случаев, чтобы какая-нибудь страна устраивала такой суд. Что должно входить в его компетенцию? Какие материалы он должен рассматривать? И кто будет судьями в этом суде? Кто должен в нем заседать по законному праву, а не из низменного желания самовозвеличиться? В сущности, лишь судья небесный может заседать в таком суде. Земным же лучше выяснять, кто у кого и сколько украл. Все решения были с изъяном, но хуже всего было просто ничего не делать и затягивать время. Решать надо было быстро. Специальный парламентский комитет создал специальную следственную службу. Учитывая, что поскольку в данном случае расследование должно быть проведено с особой тщательностью и скрупулезностью, процесс против Стоя Петканова должен быть подготовлен к началу января. Причем особо подчеркивалась необходимость точного соблюдения всех процессуальных норм. И полетели дни, заполненные подготовкой материалов обвинительного акта, достаточно серьезных для того, чтобы убедить суд в необходимости наказания преступника. В специальной следственной службе было поручено разыскать материал, подтверждающий, что стоя Петканов нарушал им же самим установленные законы и на основании этих улик сформулировать обвинение. Для всего этого необходимо было отказаться от традиционного образа мыслей. Вскоре специальная служба обнаружила, что добыть неопровержимые доказательства нарушения социалистической законности не так-то просто. Письменных свидетельств было мало. Те, что были записаны, успели по большей части уничтожить, а те, кто их уничтожал, страдали явным выпадением памяти. Особая сложность заключалась в характере только что рухнувшего государственного строя. Статья 1 новой Конституции 1971 года провозглашала руководящую роль партии. С этого момента партия и государство слились в одно, и четкое разграничение между политической организацией и законодательной системой перестало существовать. Все, что признавалось политически необходимым, по определению становилось законным. В конце концов, подгоняемая со всех сторон специальная служба рекомендовала включить в обвинительный акт три позиции. Первое. Мошенничество с документами, где фигурировали расписки в получении незаконных гонораров за статьи и выступления президента. Второе. Злоупотребление властью в качестве должностного лица. Под это определение подпадало множество привилегий, полученных и дарованных президентом. Обвинение это прекрасно демонстрировало разгул коррупции при коммунистической системе. Третье. Недобросовестное управление. Здесь имелось в виду незаконно завышенная пенсия, назначенная бывшему председателю комитета по защите окружающей среды. Насчет этого пункта у специальной службы возникли некоторые сомнения. Слишком уж незначительной фигурой был этот тяжело больной старик. Но было ясно, что двух обвинительных статей явно недостаточно для такого исторического документа. Специальная служба ввиду исключительности обсуждаемого дела рекомендовала прокуратуре также использовать добытые в ходе процесса сведения для предъявления новых обвинений. Несмотря на обилие критических замечаний, проект специальной службы был одобрен.